И он протянул мне книгу «Основы магии для самых маленьких, чистокровных» этому учат с детства, пояснил он. «Знание основ – это своеобразный показатель, понимаешь?» «Понимаю», вздохнул я. «Ну да, все это деление на грязнокровок, полукровок, чистокровных и предателей крови. Похоже, это имеет место, а значит придется учиться». ГГ имеет в виду события пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», и злится на всех детей Гарри, пребывая в сильном раздражении. Глава 9, в которой герой убеждается, что в магическом мире все немного не так, как он думал. «С праздником вас, мои дорогие! Приятного прочтения!» У обучения во сне были свои преимущества. Информация усваивалась легко и раскладывалась в голове по полочкам без особых усилий. Не знаю, может быть, тут свою роль сыграло то, что у меня все-таки взрослое сознание человека, привыкшего осваивать большие объемы информации. Но я и впрямь успел до пробуждения прочитать большую часть основ. К тому же книга была написана очень легко и понятно, в расчете на маленьких читателей, хотя и встречались немного архаичные речевые обороты, говорившие о том, что создана она была очень давно, не в этом веке точно. Собственно говоря, состояла книга из двух частей. Первая часть представляла собой краткую выжимку законов и традиций магического мира, вторая рассказывала, как юный маг должен развивать сродство к магии в себе. С первой частью все было более или менее понятно, чуть-чуть об отличиях магов и магглов, рассказ о статуте секретности и причинах его принятия, раскрывались понятия чистокровности и полукровности, объяснялось, кто такие скрибы. Кстати, в книге не было лютого предубеждения против так называемых магглорожденных волшебников, и, прочитав дальше, я понял, почему. Оказывается, никаких магглорожденных не существовало вовсе. Все волшебники, считавшиеся таковыми, были потомками сквибов. У 200% магглов никак не мог появиться волшебник. Автор пособия уверял, что это так же противно природе, как появление котят у собаки. Другое дело, сквибы. Все совершенно верно, чистокровные семьи практически всегда отказывались от детей со спящим магическим ядром, но не потому, что они такие гадкие и злобные, не терпели рядом с собой тех, кто не способен колдовать, а потому, что нахождение в магическом мире для сквибов вредно, особенно для маленьких сквибов. Поэтому они часто болеют, плохо развиваются и внешностью отличаются ГММ не самой привлекательной, и живут сквибы недолго, примерно на уровне среднего магла, при этом часто выглядят старше своих лет. Единственное, что может помочь сквибке в плане обретения магии, это рождение ребенка от волшебника. Вот тут сама природа, или магия, спасает будущего ребенка, а заодно и магическое ядро матери пробуждает. Конечно, даже в этом случае новоявленная волшебница будет крайне слабой, но на простейшие заклинания ее хватит. Мужчине-скрибу, понятное дело, такое счастье не светит от слова совсем, именно поэтому они предпочитают устраиваться в магловском мире, получая поддержку от семьи и, или, ведя совместные дела с магглами и приумножая богатство рода. Однако, не все могут вынести то, что магия им недоступна. Они сами рвут связи с родом и начинают жизнь заново уже в обычном мире. И еще, сквибы неосознанно чувствуют друг друга и пары создают именно друг с другом. С магглами редко, ибо такие браки бесплодны. И кое-какие знания в семьях сквибов, порвавших связь с магическим миром, остаются в виде байк и сказок на ночь. Кстати, возможно, Вернан кое-какие знания о волшебном мире все-таки получил от родителей, вот откуда он может знать о галеонах. Но сведения эти явно отрывочные, а значит связь его семьи с магическим миром прервалась давно. Ладно, идем дальше. В случае, если сквиб и скрипка вступают в брак, то у них возможно рождение либо скриба, либо мага. Во втором случае малыш отправляется к родственникам в волшебный мир и воспитывается там, либо, если отношения разорваны, он проявляется в книге Хогвартса как магглорожденный волшебник. И автор советовал представителям чистокровных время от времени брать таких магглорожденных в жены или в мужья, дабы обновить застоявшуюся кровь, именуя их обретенными. Так что в каноне Малфой именовал Гермиону грязнокровкой явно не за происхождение, он таких нюансов просто не мог не знать. Кстати, предателями крови именовали тех магов, кто предпочитал выбрасывать своих детей из сквибов в магловский мир без поддержки и прерывать связь с родом, то есть, предавать родную кровь. Ага, помню я канонного Уизли, который упоминал о дяде Скрибе, с которым они не общаются. А если для Уизли это обычная практика, в отличие от других семей, то неудивительно, что это прозвище закрепилось. Говоря современным языком, с точки зрения автора книги разбрасываться скрибами – все равно, что разбрасываться будущим ценным генофондом. Автор однозначно заявлял, что магия такого не прощает и всегда наказывает. Возможно, по этому порочному пути пошли затем и блэки, в роду которых появилось безумие и фактически они сами себя уничтожили. Теперь касаемо полукровности. Полукровка именовался либо потомок двух сквибов, либо потомок скриба и мага, либо потомок мага и магического существа, магика, как Хагрид или Флитвик. У мага и магла общего потомства быть просто не могло, это автор книги подчеркивал не раз. То есть все маглорожденные на самом деле полукровки, чьи предки за давностью лет потеряли связь с изначальными семьями. Так что Снейп, таки да, принц полукровка. Его папенька Тобиас не магл, а сквиб. А вот Гарька, которого часто именуют полукровкой, таки нет. Джеймс, потомок старинного магического рода Поттер, Лили, волшебница обретенная, потомок сквибов неизвестных родов. И понятно теперь, почему Эвансы так радовались тому, что Лили волшебница. Так что Гарька по этой занимательной книжице выходил чистокровным. И мама моя выходит, что Петунья, Вернан и Дадли, сквибы. Ведь если бы это было не так и Вернан был маглом, то Дадли вообще бы не появился на свет. И если прикинуть, то агрессивность Тобиаса Снейпа и Гарькиных дрожайших родственничков имеет одну и ту же природу. Сквибы очень плохо переносят магию. Вот почему Тобиас запрещал Эйлин колдовать. Но, поскольку она продолжала оставаться неким источником магии, то он и деградировал так стремительно, ведь первоначально Тобиас любил Эйлин, а потом еще и сын маг добавился. Эмда, не все так просто в этом мире. Кстати, это же объясняет и злобность Филча в каноне, находиться в замке, наполненном магией, среди постоянно колдующих юных волшебников, да это настоящая пытка. Не понимаю, зачем Филч на это пошел, вряд ли он такой мазохист, а? Значит, его нахождение в Хогвартсе – еще одна тайна. Интересно, его великий и светлый на работу принял, но тогда мы получаем на лопате новую порцию дурнопахнущего. Домбегада, добрый дедушка об этом просто не мог не знать. Возможно, Гарькина родня не так плохо относилась к малышу до первого стихийного выброса. А дальше замкнутый круг. Выброс, плохое самочувствие, наказание, снова выброс. Вряд ли годовалый малыш мог это контролировать. Снова плохое самочувствие, снова наказание. И постепенно у Дурсли формируется стойкая неприязнь к источнику своих неприятностей. Закрепление условного рефлекса в чистом виде. Понятно теперь и неприязнь Дадли к кузену. Ему тоже было плохо во время Гарькиных стихийных выбросов. В общем, все понятно. Парочка ментальных закладок от ДДД плюс стихийные выбросы Гарьки. Вот и готов личный персональный ад для отдельно взятого мелкого героя. А ограничитель, видимо, для того, чтобы стихийные выбросы не были слишком сильными, иначе родственнички угробили бы Гарьку значительно раньше, а как потом этот самый ограничитель скажется на маленьком волшебнике. Об этом наш великий и светлый не думал, что лишний раз подтверждает теорию одноразового героя. Да уж, на самом деле Гарька не должен был выжить в финале даров смерти. И, как это ни удивительно, от смерти его, скорее всего, спасла клятва Томми. Убью суку бородатую. А если это правда про родовую склонность Поттеров к некромантии, то подниму и убью еще раз. Я пришел в себя только тогда, когда кровать подо мной начала ощутимо подрагивать. Нет уж, никаких магических выбросов, найду себе укромное местечко, там и позлюсь от души. А сейчас я постарался расслабиться и взглянуть внутрь себя, стараясь увидеть радужный шарик. С трудом, уж слишком меня разозлили собственные умозаключения, но я сумел его разглядеть, и увиденное меня не обрадовало. Шарик был объят множеством изящных серебряно-золотистых протуберанцев, еще немного и рванет. Я глубоко вдохнул и стал уговаривать собственную магию успокоиться, мысленно шепча о том, что нельзя, что еще не время, что я обязательно найду возможность выпустить ее, а пока лучше немного утихнуть. Успокоиться получалось не очень хорошо. Все протуберанцы скрутились в тугой жгут косичку и стали слепо шарить в пространстве. Ой-ой-ой, как бы тут локальную ядерную войну не устроить. Гарькину магию и так слишком долго сдерживал ограничитель, да еще мои прозрения не ко времени. Косичка между тем продолжала тыкаться в пространстве, словно слепой котенок, и я не нашел ничего лучше, чтобы прошептать: «Не вреди никому, найди нужное мне». Я и сам не понимал, что имел в виду, но косичка освободила мое магическое ядро, свернулась в тугой комок и просто растаяла в пространстве. Ё-моё, а что я сделал-то? Я еще некоторое время полежал неподвижно, но моя магия успокоилась. Никаких признаков локального Армагеддона не наблюдалось, зато в дверь постучала Петунья. «Гарри, вставай!» «Уже!» Миссис Дурсль откликнулся, вскочил с кровати и начал делать зарядку. Некоторая вялость пропала, я ощущал себя все лучше и лучше. А потом Петунья вновь постучала в дверь. «Гарри, открой!» «Да, миссис Дурсль, сейчас!» Благовоспитанно откликнулся я и прошлепал босыми ногами к двери. «Ты зачем вообще запор приделал?» Сердито спросила Петунья. «Личное пространство», невинно отозвался я, «только и всего. Не беспокойтесь, миссис Дурсль, я не собираюсь заниматься ничем недозволенным, просто не хочу, чтобы мне мешали, когда я делаю уроки». «Вернону это не понравится», поджала губы Петунья. Я пожал плечами. Меня не особо волновало, что понравится и что не понравится Вернону. Петунья подозрительно окинула взглядом комнату, но не нашла к чему придраться. Порядок у меня был, по сравнению с Дадличкиным срачем, просто солдатский. «И прибирать свою комнату будешь сам», фыркнула Петунья. «Я так и понял, миссис Дурсль», мило улыбнулся я. «Надеюсь, у Дадли такой же порядок и он сам прибирается?» Петунья поморщилась и пробормотала. «Кстати, ты не знаешь, чем так противно пахнет в комнате Дадли?» «Откуда?» Невинно ответил я. «Я туда не захожу, вы же знаете, миссис Дурсль». Петунья подозрительно прищурилась. «И почему мне кажется, что ты знаешь больше, чем говоришь?» Я хотел посоветовать ей перекреститься, но потом решил, что вопрос риторический и только пожал плечами, невинно глядя в потолок. Женщина вздохнула, но потом вновь как-то подобралась и визгливо заявила. «Одевайся быстрей, ты опоздаешь в школу, а если что-нибудь вытворишь, как вчера, то Вернон запрет тебя в чулане». «Апа, а это еще что такое? Ведь вчера ее вызывали в школу не из-за меня, а из-за Дадли. Она что, забыла? Или это тут дело в ментальной закладке, которая заставляет верить в то, что во всем виноват Гарри?» «Миссис Дурсль, вы ничего не перепутали?» — спросил я с некоторым нажимом. «Вчера вас вызывали в школу из-за Дадли. Неужели вы не помните?» «Помнить», — пробормотала женщина. «Помнить. Прости, Гарри, я что-то напутала. Одевайся и спускайся к завтраку, я иду проверить Дадли». Я только кивнул и отправился в ванную. По пути услышал, как Петунья отчитывает Дадли за беспорядок в комнате и неприятный запах. «Аво, а закладка-то, кажется, начинает давать сбои. Видимо, если все время подталкивать Петунью в правильном направлении, то действие закладки будет помаленьку сходить на нет. И да, надо попробовать поговорить с Петуньей после школы, как я и хотел. А с Вернаном все проще. Он может меня не любить, но денежки любит, и не будет меня особо гнобить, пока у него есть надежда поживиться за мой счет. Алчность – очень хорошие средства в этом плане. Ох, надо мне в банк, надо. А значит, сегодня после уроков займусь подготовкой сюрприза для мисс Фиг. Надеюсь, протекающая крыша – серьезный повод, чтобы старая скрипка собрала своих котиков и отправилась на время куда-нибудь подальше от Литтл-Уингинга. Не на совсем, конечно, но мне хватит времени для того, чтобы пробраться в дом, воспользоваться камином и попасть на косую аллею. И нет, я не думаю, что крышу мгновенно починит чарами. Во-первых, если кого-то нанимать, то за это надо платить, у мисс Фиг не так много денег. Есть, конечно, опасность, что появится великий светлейший, заодно и мое состояние проинспектирует, но не думаю. Канон показывает, что к своим соратникам Дамблдор относился снисходительно-потребительски. И вообще, не царское это дело, скрипкам крыши чинить, пусть сама выкручивается. Так что мисс Фиг ждут масштабные работы по починке внезапно потекшей крыши. Поэтому к завтраку я появился в более или менее хорошем настроении, чего нельзя было сказать о семействе Дурсль. Петунья была задумчива и рассеянно поддакивала закрывшемуся газетой Вернону, который громко рассуждал о политике, что-то втирая про действия консерваторов. Кто там у нас во главе правительства? Тэтчер, кажется. Впрочем, мне это ни к чему, так что я отдал должное овсянке и блинчикам, вовремя спасши последние от утопления в сиропе. Дадли же злобно на меня косился и даже попробовал стукнуть втихаря. Я привычно увернулся и показал мелкому свину язык, предварительно убедившись, что Дурсли на меня не смотрит. Дадли в ответ показал мне кулак, на что я только плечами пожал. Я не собираюсь марать об него руки, но падению авторитета в классе очень даже поспособствую. Эх, Дадли, ну что ж тебе не имется-то? Я быстро прикончил завтрак раньше других. Овсянка, тосты, салат, отказался от жареного бекона, и порция, которую Петунья явно жарила на меня, тут же перекочевала довольному Дадли. Вежливо поблагодарил Петунью и покинул дом. Неизвестно пока, насколько глубокий клин я вбил между Дадли и его приятелями, за ночь они вполне могли остыть и подготовиться к примирению, а примирение отметить чем? Правильно, охотой на Гарри. И в этом я не собирался давать им ни малейшего шанса. К тому же, у меня была заготовлена парочка сюрпризов. Один, для Пирса и Ника, другой, для Дадли. Дорогу до школы я пробежал быстро, а когда оказался в классе, то там обнаружилась новенькая, миленькая черноволосая смуглянка, с которой уже вовсю болтала общительная Клара. Девочка допрашивала новенькую со сноровкой бывалого боевика Ира, которому в лапы попался английский солдат, так что обе тарахтели не переставая, и я невольно прислушался. Девочку звали Сурия Пратха, Клара уже выяснила, что она переехала в Литл-Уингинг вместе с отцом, выходцем из Индии, врачом общей практики по профессии. Доктор Амитабх Пратх переехал сюда из Лондона после смерти жены, Махини Патил, тут я насторожился, и устроился в муниципальную больницу. В общем, ничего необычного, индийцев, выходцев из бывших колоний в Англии вообще довольно много, но так я думал до тех пор, пока Сурья не упомянула своего дядю с материнской стороны, а звали дядюшку Раджниш Патил, и у него были две дочери-близняшки. Да-да, под Мои Парвати. Канон наступает. Тут моя паранойя завопила дурным голосом, что эта милая девочка-индианка появилась в одном со мной классе не случайно, что к ней стоит присмотреться. Но я до поры до времени эти вопли задавил, в классе появился Ларри и сразу направился ко мне с явным намерением стребовать с меня проигрыш. Нет уж, Ларри, обломись. Но все-таки, почему Сурья Пратха появилась в моем классе именно сейчас? Приумножить, в несколько раз умножить, намного увеличить что-либо, доходы, усилия. Приумножить, еще более увеличить, умножить, доходы, богатство. Руся с рупы пехота имел. Люди добрые, не надо исправлять индийцев на индусов. Индус – это последователь религии индуизма, индиец, житель, выходец из Индии. Гугл вам в помощь. Глава 10, в которой герой пытается показать себя с лучшей стороны и продолжает следовать заветам прикладной гадологии. Но все-таки, почему Сурья Пратха появилась в моем классе именно сейчас, не знаю. Мало данных, возможно ли, что она волшебница. Вполне, я пока не умею этого определять. Но, скорее всего, Сурья, сквиб. Во-первых, в каноне среди однокурсников Гарьки в Хогвартсе никакой Сурьи не было и в помине. Во-вторых, если ее отец не живет в волшебном мире, но знает о волшебной родне, то значит он сквиб. Мда, что-то многовато сквибов на квадратный километр в последнее время. Но я подумаю об этом позже, а сейчас стоит пообщаться с Ларри. Привет, Поттер, вполне дружелюбно улыбнулся тот. Ну что, принес мои 5 фунтов. Я принес кое-что получше, Ларри, не менее дружелюбно оскалился я и достал из своей поклажи свернутый рюкзак. А когда я его развернул, Ларри восхищенно охнул. Круто. Это ты сам, Ларри, мягко протянул я. Ну, а сам ты как думаешь, вряд ли моя тетушка просидела над ним весь вечер, чтобы помочь мне выиграть пари. Несколько одноклассников, тоже подошедших заценить рюкзак, рассмеялись. Похоже, о нраве моей дражайшей тетушки и ее отношении к племяннику все были более или менее осведомлены. Отчего же никто не помог Гарьке в каноне? Да просто все. Детишки зеркалит взрослые отношения к чему-либо, а очкарик в нелепых шмотках со шрамом на лбу большей части взрослых был до фонаря, а меньшая так вообще считала его неисправимым хулиганом. К тому же, пытаться заступиться за Гарри означало связаться с Дадлиной компашкой, а своя рубашка к телу ближе. Гадко, но вполне объяснимо. А теперь я стал выглядеть прилично и продемонстрировал то, чего большинство этих детишек не умели, да еще и вчерашний инцидент с Дадли принес свои плоды, поэтому стена одиночества вокруг меня стала медленно рушиться. Вот и отлично. Ларри еще раз оглядел рюкзак, а потом медленно достал из нагрудного кармашка своего блейзера бумажник. Ой, как круто, прямо не по-детски. Вытащил из него 2 банкноты и протянул мне. Я глянул. Ларри протянул мне 2 5-фунтовые бумажки. Эй, отыграл я незамутненную честность, мы же на 5 фунтов договаривались. Вы договаривались, вмешалась вездесущая Клара, что ты докажешь ему, что умеешь сам делать такие вещи. ты доказал. А еще 5 фунтов Ларри дает тебе, потому что хочет забрать рюкзак. Верно, Ларри? Верно, отозвался адвокатский отпрыск. Так я забираю рюкзак, Гарри. Я кивнул, а Клара тут же заявила. Гарри, а мне ты можешь сшить что-нибудь такое же крутое? Обещаю 7 фунтов. Ага, кажется, я нашел источник карманных денег на ближайшее время. Вот и славно. Поэтому я кивнул и сказал Кларе. Хорошо, только не так быстро, как Ларри. Обождешь пару дней, и можешь нарисовать, каким ты хочешь видеть свой рюкзак. Девочка наморщила носик и кивнула. Ага, и вообще, прибери деньги, Гарри. И не бойся, сын мистера, я вынесу тебе мозги, потому что я крутой адвокат, не обеднеет. Детишки снова рассмеялись, и я ожидал, что Ларри разозлится, но он, к моему удивлению, лишь добродушно улыбнулся. Клара, ты бы лучше язык показала. Мы больше не в детском саду, Ларри, немедленно отозвалась девочка. Здесь взрослая жизнь, если ты не понял. Как жаль, печально закатил глаза Ларри. Я всего лишь хотел убедиться, что твой язык не раздвоен. Не до всех детишек дошло сразу, но когда уж дошло, смеялись все, даже новенькая Сурия. А Клара навела на Ларри согнутый палец и выкрикнула. Паф-паф, ты труп, Ларри Майер, ты разгадал мою внутреннюю суть. После чего рассмеялась вместе со всеми. Увы, эту веселую и непринужденную атмосферу нарушило появление Дадли с Пирсом и Ником. И я понял, что мои худшие опасения сбылись. Компашка успела помириться. Эти приперлись, проворчал кудрявый мальчик, громче всех смеявшийся над шуткой Ларри. Да, с ненавистью прошипела Клара, а я уж думала, что они поссорились навеки, и все стали расходиться по своим местам. Веселый момент был нарушен. Дадли сразу направился ко мне, но тут его взгляд упал на новенькую. «О!» – туповато произнес он. «А это что за?» «Действительно!» – ехидно хихикнул Пирс. «Похоже, здесь начинает дурно пахнуть». Сурия, которая начала робко улыбаться Дадли, мгновенно нахмурилась и отвернулась. Но от дальнейших словесных излияний ее спасла появившаяся мисс Трамбль. «Займите свои места, дети», — объявила она. «Мы начинаем урок, но прежде я должна представить вам нашу новую ученицу. Ее зовут Сурия Пратха, ее семья недавно переехала в Литл Уингинг. Давайте покажем себя внимательными и дружелюбными». «Да, мисс Трамбль», — хором ответили дети. «Но я уловил», — как Ник прошептал сидящему через проход Дадли. «А да, большой Д. Мы будем внимательны, очень внимательны». А Пирс в этот момент гнусно захихикал. И я понял, что маленькой индианке грозят большие неприятности. Конечно, можно было оставить все, как есть. Если эти малолетние подонки будут травить Сурию, то меня они точно оставят в покое. Но эту мысль я отмел практически сразу же. Такого дерьма я и в прошлой жизни видел предостаточно и вполне представлял, какими жестокими могут быть дети. А еще мне была противна сама мысль о том, что 3 здоровых недоумка будут травить одну маленькую девочку, недавно потерявшую мать, а класс, вроде бы дружелюбный поначалу, отнесется к этому так же, как к травле Гарьки. То есть, никак, нет уж, у меня есть план, мистер Фикс, и я буду притворять его в жизнь. И учебный день пошел, как по писаному. Сначала у нас был французский язык, целых 2 урока подряд, парой, видимо из-за того, что этот предмет считался сложным. Ух! Как я сам себя поблагодарил за знание французского из прошлой жизни, потому как ничего сложного в нем для меня не было. По крайней мере, пока. Нужно было прочитать отрывок из сказки про синюю бороду, адаптированный для 8-леток, раскрасить картинку и подписать названия предметов, на которые указывали стрелки с кружочками, а потом заполнить небольшой тест. Еще мы пели песенку про гусенка, а потом должны были ответить на вопросы мисс Трамбль на французском. Очень простые вопросы, типа «Как тебя зовут?», «Сколько тебе лет?», «Какой твой любимый цвет?» и все в таком духе. В общем, урок пролетел незаметно, справились почти все, кроме Дадли. Тот, в основном, мычал. Мисс Трамбль не ставила оценок за урок, вместо этого она раздавала всем успешно справившимся с заданием небольшие наклейки с частью карты Франции, которые нужно было наклеить в тетрадь. Как я понял, высокий балл в конце года получали все, кто собирал карту полностью. В Гарькиной тетради наклеек было немного, ну ладно, надеюсь, что я успею исправить положение. Дадли же наклейки не получил, зато мне мисс Трамбль протянула аж 2, объяснив это так. На прошлом уроке ты отвечал очень плохо, Гарри, зато сегодня твои ответы в числе лучших. Надеюсь, в дальнейшем я не разочаруюсь в тебе. Я поблагодарил учительницу и напоролся на ненавидящий взгляд Дадли. Ой-ой, похоже, мне пора начинать бояться за сохранность своей тушки. Уже боюсь. Потом у нас была математика и урок, на котором я рассказал про солнечную систему. Надеюсь, получилось интересно. Во всяком случае, мисс Трамбль была мною довольна, а потом мы отправились на ланч. Компашка Дадли сразу же забрала себе все, что хотела, остальным пришлось выбирать из того, что осталось. Я сумел взять еду сразу же после Дадли, Пирса и Никой получил первые попавшиеся, оказавшиеся странного вида размазней из риса и овощей, в котором угадывались кусочки курицы. Да, судя по желтоватому цвету, это карри. Но я не стал привередничать, быстро смолол ланч и тихонько выскользнул из столовой. У меня были большие планы на обеденный перерыв, тем более, что свои сумки Дадли, Ник и Пирс просто бросили в закутке, не желая тащить с собой. Оказавшись в коридоре, я огляделся, но, похоже, пресловутое Гарькино везение включилось на полную катушку. В коридоре никого не было, и я прорысил до закутка с сумками гадской компашки. Задержался я там ровно на 2 минуты. Выдавить в сумку Дадли зубную пасту из тюбика и подкинуть этот самый тюбик в карман рюкзачка Пирса, это было недолго. Предусмотрительный я прихватил початый тюбик отнюдь не в доме дрожайших родственничков. Ну да, пришлось опять порыться в общей мусорке, и я сначала сильно удивился, почему этот тюбик оказался выброшенным. Почти целый же, а англичане, как я уже отмечал, люди прижимистые. Но как только я принюхался, все вопросы отпали. Уж не знаю, была ли это эксклюзивная серия для ценителей или паста оказалась бракованная, только воняло от нее чем-то вроде сероводорода. Чудно. То, что надо. А потом я быстренько удрал с места преступления и постучался в класс. Мисс Трамбль позволила мне войти и не слишком довольным голосом спросила: «Что случилось, Гарри?» «Все в порядке, мисс Трамбль», — заверил я. «Просто у меня есть предложение. Ладно, пусть я буду выглядеть полным придурком, если что, зато алиби просто непрошибаемое. Я был у мисс Трамбль. И какое же?» С толикой заинтересованности спросила учительница. «Мисс Трамбль, я насчет французского», — ответил я. «Если ты хочешь получить высший балл, тебе следует записаться на дополнительные занятия», — заметила мисс Трамбль, но я покачал головой. «Я тут подумал, мисс Трамбль, может быть, нам стоит сделать проект по французскому языку, поставить спектакль в конце года, красную шапочку, например, или синюю бороду». Мисс Трамбль заулыбалась. «Не думаю, что моя идея была такой новаторской, но в данном случае это сработало». «Отличная идея, Гарри», — воскликнула женщина. «А поскольку вы еще не так хорошо знаете язык, то я переработаю оригинальный текст, чтобы у каждого из вас было несколько реплик на французском». «Да, это замечательная идея. Я поговорю с миссис Бигги и мистером Кауфманом. Думаю, это будет замечательный общий проект». Как раз к окончанию учебного года. И она стала разливаться соловьем на эту тему. Я внимал, поддакивал и кивал в нужных местах. И тут из коридора стали раздаваться истошные вопли Дадли, на все лады склоняющие мою фамилию. Мисс Трамбль прервалась и удивленно посмотрела на меня. Я сделал недоуменное лицо и пожал плечами. Вопли приближались, дверь класса распахнулась, и в нее влетел разъяренный Дадли, сжимавший в руках свою сумку. Следом за ним шли Пирс и Ник, а поодаль – удивленные и тихо злорадствующие одноклассники. «Ага, кажется, пакость сработала прямо как по нотам. Мисс Трамбль!» – заорал Дадли. «Вы должны наказать Поттера. В чем дело?» – ледяным тоном поинтересовалась учительница, а я быстренько изобразил невинную страдающую жертву поклепа. «Смотрите!» – крикнул Дадли. «Он испортил мои вещи. Он все испортил. Это он виноват. Это неправда!» С намеренной детской горячностью выкрикнул я, но мисс Трамбль быстренько остановила нас обоих легким движением руки. «Послушай, Дадли», — сказала она, — «когда ты уходил на ланч, все было в порядке». Дадли угрюмо кивнул. «Ну вот», — заявила учительница, — «а сразу после ланча Гарри пришел в мой кабинет, чтобы обсудить новый проект, и никуда отсюда не отлучался до твоего прихода. Как он мог испортить твои вещи?» Но Дадли остался глух к голосу разума. «Это он, это все он. Пусть покажет свои вещи, видите, что он сотворил с моими». И он сунул раскрытую сумку чуть ли не под нос мисс Трамбль. Та отшатнулась от исходящей из нее сероводородной вони,